Глава 22. Она еще плохо ориентируется после анестезии, предупредила доктор Гибсон, провожая Габриэля в отдельную палату, где лежала Пандора. Я дала ей еще одну дозу морфина, не только от боли, но и от тошноты после хлороформа. Однако пусть ее реакции вас не тревожат. Наверняка ей будет трудно сосредоточиться на разговоре с вами. Она на середине фразы может перескочить с одной темы на другую, может сказать что-то, сбивающее с толку. «Вы описали обычный разговор с Пандорой». Доктор улыбнулась. «Рядом с кроватью стоит чаша с наколотым льдом. Постарайтесь уговорить Пандору взять его в рот. Вы вымыли руки с карболовым мылом? Прекрасно. Обстановка вокруг нее должна быть обеззараженной, насколько это возможно». Габриэль вошел в маленькую, почти без мебели, палату. Газовое освещение было выключено. На тумбочке возле кровати слабо светилась спиртовая лампочка. Пандора показалась ему совсем крошечной на этой кровати. Она лежала неподвижно, вытянув руки вдоль тела. Она никогда не спала в такой позе. Либо сворачивалась калачиком, либо, наоборот, разбрасывала руки и ноги, либо обнимала подушку, либо сбрасывала одеяло с одной ноги, а другую укутывала. Ее лицо было неестественно бледным, словно камея. Опустившись на стул при кровати, Габриэль осторожно прикоснулся к руке супруги. Пальцы были легкие и безвольные, словно он взялся за деревянные лучинки. «Я оставлю вас на несколько минут», — сказала доктор Гибсон у двери. «Потом, если вы не против, позволю и членам семьи войти ненадолго. Если хотите, можете переночевать в гостевой спальне резиденции Уинтербурнов». «Нет, я останусь здесь». «Тогда мы принесем раскладную кровать». Переплетя пальцы Пандоры со своими, Габриэль прижал их к щеке и так застыл. Ее знакомый аромат сменил пустой стерильный запах чистоты. Сухие губы потрескались, но кожа перестала быть пугающе замерзшей. Дыхание стало ровным, и он потихоньку начал успокаиваться от того, что может сидеть рядом и касаться ее. Свободной рукой Габриэль легко дотронулся до лба жены и провел большим пальцем вдоль шелковистой линии волос. Полумесяц ресниц затрепетал. Пандора пошевелилась, медленно повернула к нему лицо. Габриэль заглянул в ее глаза синей полночи, и его пронзила нежность. Ощущение было таким острым, что он чуть не разрыдался. «Моя девочка», — прошептал Габриэль, вынул из чаши кусочек льда и положил ей в рот. Пандора подержала его, давая оттаившей жидкости увлажнить горло. «Скоро станет лучше», — добавил он. «Тебе больно, любовь моя?» Пандора качнула головой. Глаза не отпускали его. Морщинка тревожного недоумения прорезала ее лоб. «Миссис Блэк», — хрипло произнесла она. Сердце его в груди скрутило. «Что бы она ни сказала тебе, Пандора, это неправда». «Я знаю». Она приоткрыла рот, и Габриэль тут же выудил из чаши кусочек льда. Подержав лед во рту, Пандора дождалась, пока тот растает. «Она сказала, что тебе со мной скучно». Габриэль уставился на жену. Потом закрыл лицо ладонями и едва не задохнулся. Плечи его затряслись. «И никогда не было с тобой скучно», — наконец выговорил он сквозь смех. «Ни единой секунды после нашей первой встречи. И если по правде, любимая, после всего этого мне не помешало бы поскучать пару дней». Пандора слабо улыбнулась. Не в силах преодолеть искушение, Габриэль наклонился к ней и оставил на ее губах мимолетный поцелуй. Сначала оглянувшись на дверь, конечно, потому что если бы доктор Гибсон застала его за этим занятием, то немедленно провела бы стерилизацию губ Пандоры. Следующие два дня Пандора почти все время спала, а когда ненадолго просыпалась, не проявляла интереса к окружающему. Даже несмотря на заверения доктора Гибсон, что такие симптомы — явление обычное для пациентов, перенесших анестезию, Габриэля страшно нервировало то, что его молодая, энергичная жена пребывает в таком состоянии. Только дважды Пандора оживилась, напомнив себя прежнюю. В первый раз это произошло, когда у ее постели объявился кузен Уэст, который приехал поездом из Гэмпшира. Она была рада увидеть его и потратила 10 минут, чтобы убедить его в том, что в словах песни «Греби, греби, выгребай веслами» есть слова «Нежно спусти тетиву» и «Жизнь — это масляный сон». Второй раз она встрепенулась, когда пришел Драго и заглянул в дверь. Его обычно бесстрастное лицо выражало крайнюю озабоченность. В это время Габриэль кормил ее с ложечки фруктовым льдом. Увидев на пороге высоченную фигуру, Пандора слабо воскликнула: «Вот мой дракохран!» и потребовала, чтобы тот подошел ближе и показал ей свою перевязанную руку. Не успел Драго дойти до кровати, как она уже уснула. Габриэль практически не отходил от постели жены, только время от времени, чтобы вздремнуть, ложился на раскладную кровать у окна. Он знал, что родные Пандоры тоже хотели подежурить возле нее и, наверное, были страшно недовольны тем, что он так неохотно покидает палату и никому не доверяет заботу о супруге, но оставался с любимой скорее ради себя. Когда ему выпадало провести несколько минут не с ней, он начинал тревожиться, и чем дальше, тем сильнее, потому что перед ним возникали картины того, как в его отсутствие у нее начинается фатальное кровотечение. Он прекрасно понимал, причиной всех его тревог является чувство вины размером с океан, и разубеждать его было бесполезно. Он мог легко привести множество доводов в пользу обратного. Пандора нуждалась в защите, а он не сумел таковой обеспечить. Если бы он поступил по-другому, она бы не оказалась на больничной койке, не потребовалось бы оперировать артерию, и на ее плече не было бы шрама в 3 дюйма. В палате регулярно появлялась доктор Гибсон, которая мерила больную температуру, проверяла, не появилось ли нагноение, не возникла ли опухоль на руке или в районе ключицы, и слушала, нет ли шумов в легких. По ее мнению, Пандора быстро шла на поправку. Чтобы избежать осложнений, ей нужно было вести менее активный образ жизни в следующие 2 недели. И однако все равно придется проявлять осторожность в течение нескольких месяцев. Любая встряска, как, например, случайное падение, может привести к аневризме или кровотечению. Месяцы, полные тревог. Месяцы, полные стараний заставить Пандору быть тихой, спокойной и при этом обеспечивать ее безопасность. От неясных перспектив, от кошмаров, которые мучили его всякий раз, стоило ему заснуть, а в особенности от постоянных провалов в сознании Пандоры и ее апатичности, он стал мрачным и молчаливым. Странным образом, доброе отношение друзей и родных вызывало в нем раздражение. В первую очередь, это касалось цветов, которые присылали в клинику практически каждый час. Доктор Гибсон отказалась проносить их дальше холла при входе, и там они накапливались в похоронном изобилии, распространяя тошнотворно-густой сладкий запах. Наступил 3-й вечер в больнице. Габриэль поднял затуманенный взгляд и увидел 2 человек, входивших в палату. Его родители. При виде их он испытал громадное облегчение. В то же время визит отца и матери всколыхнул в нем все эмоции, которые он скрывал в глубине души до этого момента. Успокоив дыхание, Габриэль неуклюже поднялся. Конечности затекли от долгого сидения на жестком стуле. Отец подошел к нему первым. Крепко, до треска костей, обнял и взлохматил ему волосы, а потом встал перед кроватью. Мать подошла следующей, обняла его со знакомой нежностью и силой. Она была единственной, кому Габриэль обращался в первую очередь, когда знал за собой вину, потому что понимал, мать никогда не осудит, не станет ругать, даже если он того заслужил. Она была источником бесконечной доброты, ей он мог доверить свои худшие мысли и страхи. «И я пообещал, что со мной ей ничего не грозит», — сказал Габриэль вдруг севшим голосом, уткнувшись лицом ей в волосы. Эви ласково похлопала сына по спине. «Я упустил ее из вида, хотя не должен был», — продолжил он. «После спектакля к ней подошла миссис Блэк. Я оттащил эту дрянь в сторону и был слишком увлечен, что не обратил внимания». Габриэль замолчал и прочистил горло, стараясь не захлебнуться в эмоциях. Эви дождалась, пока он успокоится, и тихо сказала. «Ты помнишь, я рассказывала, как однажды твоего отца ранили из-за меня?» «Это было не из-за тебя», — раздраженно перебил ее Себастьян, стоя у постели. «Эви, неужели ты носилась со столь абсурдной мыслью все эти годы?» «Это самое ужасное ощущение в мире», — почти шепотом сказала она Габриэлю. «В этом нет твоей вины, и попытка убедить себя в обратном не поможет ни тебе, ни ей. Мой дорогой мальчик, ты меня слушаешь?» Не отнимая лица от ее волос, Габриэль покачал головой. «Пандора не будет винить тебя в случившемся», — сказала Эви. «Не больше, чем твой отец винил меня». «Вы оба ни в чем не виноваты», — вступил в разговор отец, «за исключением того, что страшно раздражаете меня этой чепухой. Единственный человек, виноватый в том, что бедная девочка ранена, — это негодяйка, которая на нее напала». Он расправил одеяло на Пандоре, наклонившись, поцеловал ее в лоб и уселся на прикроватный стул. «Сын мой, чувство вины в умеренных количествах может быть полезным, однако в чрезмерных дозах оно способно привести к саморазрушению и, хуже того, превратить тебя в зануду». Вытянув длинные ноги, герцог небрежно скрестил их. «Нет никакой причины рвать на себе волосы, переживая из-за Пандоры. Она скоро полностью выздоровеет». «Теперь ты у нас доктор», — ядовито осведомился Габриэль, хотя уверенное заявление отца сняло с его сердца часть печали и тревог. «Позволю себе сказать, что в свое время столкнулся с болезнями и ранениями, в том числе от удара кинжалом, поэтому могу довольно точно предсказать исход дела. Кроме того, не будем забывать о бравом духе этой девочки. Она выздоровеет». «Я согласна», — решительно поддержала мужа Эви. Прерывисто вздохнув, Габриэль только крепче обнял ее и услышал, как она сказала с сожалением: «Иногда я с ностальгией вспоминаю дни, когда могла решить все проблемы моих детей, уложив их спать или дав им по куску бисквита». «Вот и ему не повредило бы немного подремать и съесть кусок бисквита», — сухо заметил Себастьян. «Габриэль, иди найди себе нормальную кровать и выспись как следует. А мы пока присмотрим за твоей маленькой лисичкой».